Завистливые взгляды всех остальных лордов грели душу молодой рыбки. Кто бы мог подумать в доме Талли, что поддержка львов позволит получить такую возможность. Хорошо, забирайте и ступайте. В то же время в долине Эррин противостояние между мятежными домами, не желающих признавать власть нового хранителя Востока, набирали обороты. 30 тысяч элитных наемников оказались недооценены местными, но так как они были чужаками, спровоцировали куда большие противодействия, нежели будь на их месте другие вестеросцы. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Идет перевод. http://52711.1404105. Глава 77. Интерлюдия 22. Красные жрицы делают ход. Глава 77. Интерлюдия 22. Красные жрицы делают ход. Лорд Рипкер не подозревал, что вражеские силы будут готовиться нападать в свете факелов. Это противоречило всем его знаниям о военном деле. Штурмовать крепость во тьме – это заигрывать со смертью. Оступился на стене – умер. Споткнулся и случайно наткнулся на чужой меч – умер. Первичное облегчение, что Баратион оказался идиотом, ведь нападать ночью гораздо хуже, чем защищаться, ему явно будет проще, но эта иллюзия очень быстро растворилась в пелене ужаса. Боги, что это такое? Защитники замирали и смотрели, как в 200 метрах от стены, на костре заживо сжигали жертву. Казнь через сожжение не была вишенкой сама по себе. Куда более привлекало внимание ожившее пламя, играющееся с дарованной ему жертвой. В огне сформировался демонический силуэт. Сознание людей его не могло воспринимать по-другому. Когда от него раздался потусторонний, ужасающий вой, то все сомнения о принадлежности пропали. Яростность пламени осветила округу, показывая атакующим испуганные лица защитников. Хотя сами воины короля Станниса испытывали не меньший страх. Шаткий баланс разорвал огненный росчерк, прочерченный от места жертвоприношения ко вражеским вратам. Демоническое хихиканье и отрезвляющее шипение плавящихся врат заставили перевернуться с ног на голову внутренний мир каждого. Воду, воду тащите. Эта тварь таким темпом прожжет их. Раздался первый панический крик. Жалкие муравьи зашевелились в тусклой надежде на изменения. Они даже успели притащить жидкости и злить на развлекающегося демона, но эффект был ничтожным. Струйки пара и недовольный свист потусторонней сущности, весь результат их достижений. Дух стражей дрогнул. Сражаться против таких противников, они всего лишь люди. Дерево врат превратилось в пепел, опадая черной трухой, металл растекся жидкими обжигающими лужами, и как только поблекло в реальном мире пламя, он застыл твердой коркой. «В атаку!» — крикнул Сирдовас. «За короля! За владыку света!» Все сторонники лорда Рипкера и он сам, в том числе, бледнели и желали исчезнуть отсюда куда подальше. Никто не хотел гореть в огне. «Отступаем! Бежим!» Пробурчал владелец города и с избранным окружением побежал к дому начинать эвакуацию. Моральный дух катился к отвесному склону, некоторые хотели сдаться на милость нападающим, но те не брали пленных. Мелисандра, вальяжно шагающая рядом со своим Азорахаем, довольно жмурилась, чувствуя, как благодаря истонченной грани, ее владыка получает много бонусов. Но удовольствие жрицы заключалось не только в этом, а еще в том, что тот делился крошками, которые обычному человеку равноценны заполненной сокровищнице. Сумеречный дол столкнулся с чем-то ужасным. Несмотря на то, что многие в войске Баратиона оставались приверженцами веры семерых, пускай и явно этим не козыряли, но адептов красной религии расплодилось немало. А вот те были готовы на многое, ради блага Бога, в том числе и устраивать бессмысленную резню. Кто не спрятался, они не виноваты. К утру город был полностью захвачен. Столбы дыма устремлялись в небо. Многочисленные улицы были залиты кровью и завалены трупами. Захватчикам нужно было решать этот вопрос, иначе могут столкнуться с неприятными последствиями. Например, эпидемией. Неделя потребовалась, чтобы лорд Эдмару Талли добрался до Сумеречного Дола. «Милорд, у меня хорошие вести». Радостно подошел к нему вассал. «Плохое у меня предчувствие», — недовольно буркнул Бриндин Талли. «Дядя», — удивился наследник дома рыб, затем повернулся к пришедшему с новостями подчиненному. «Что случилось?» «Проход открыт, ворот нет», — заулыбался молодой мужчина. Все, кто находился в командной ставке, главные лица которой пока не успели лично осмотреть предстоящее поле боя, замерли в замешательстве. «Как нет?» — кто-то спросил. «Не знаю, что там случилось, но они заставили проход телегами, а куда дели створки ворот, так этого я не могу знать. Эдмар, мы же не можем отказаться от этой дурно пахнущей затеи, мрачно усмехнулся черная рыба. Невозможно, покачал головой рыжеволосый лорд. Я тебе показывал это. Ты сможешь отказаться? Немолодой мужчина покачал головой, прекрасно понимая племянника. Все сторонники главного дома речных земель, после глотка целебного снадобья, превращались в настоящих идейных сторонников благочестивых взаимоотношений с поставщиком. Не обошлось и без жадных людишек, но благодарность за спасение от многих неприятных мелочей пока еще пересиливала человеческую алчность. Сам же опытный вояка и командир имел кроме множества болячек, огромное число старых ран, мешающие ему на всю наслаждаться жизнью. Одного глотка хватило, чтобы все это исправить. И как здесь отказаться от награды, обещанной в двухкратном размере уже полученного? Да даже если это обман, за такую предоплату они должны, как минимум, попытаться столкнуться с силами Баратиона. Я понимаю, но предчувствия дерьмовые. Слухи помните, огненные фанатики, чует мое сердце, что ничем хорошим это все не кончится. Милорд, вассал, принесший вести, вдруг задумчиво сказал: «Я не думал, что это важно, но мне показалось, что камень арки врат оплавлен». «Что?» – удивились те, кто слышал. «Оплавлен? Неужели?» Все в ужасе подумали на драконов. «Кто может еще оплавлять камни и уничтожить бесследно такую преграду? Насколько должен быть горячим огонь, чтобы плавить булыжники?» Взгляды застыли на Бриндениталле, на лице которого красовалась кривая усмешка. Худшие прогнозы вывертов подсознания начали воплощаться в фактах. При этом все остальное не говорило о наличии каких-либо явных проблем. Штурм проходил по знакомым всем сценариям, различаясь в деталях. Из-за пробитых врат, это место было выбрано точкой основного давления, поэтому большинство людской массы сосредоточилось там. Количество людей с обеих сторон было примерно равным. Перевес в несколько тысяч сейчас не играл особой роли, так как нападающим было проще из-за продавленной защиты. «Корабли на горизонте», – опешил один мелкий лорд, лениво наблюдающий за морем и отступившим королевским флотом. Командиры приняли в расчет возможную подмогу, но почти все были в замешательстве. Сотни кораблей, принадлежащих Баратиону, находились в прибрежной акватории, но кто-то еще шел совсем с другой стороны. Во второй половине дня вражеские силы подошли на ближнюю дистанцию, когда можно было рассмотреть их принадлежность. И наблюдатели сначала не поверили своим глазам. «Красный, это же не могут быть люди красных жрецов», — хмурился один мужчина. Новость быстро распространилась. Эдмар Талли не участвовал в мясорубке, предпочтя выждать удобного момента, прежде чем лично вмешается в бой. Его дядя тоже не желал гибнуть бесславно, в учете новых вводных. Далеко не факт, что они смогут воспользоваться драгоценным эликсиром и успеют исцелить себя. Один корабль из приближающейся армады вырвался вперед. На землю спрыгнули три человека в красных рясах, их лица демонстрировали презрительные улыбки. Для них все вокруг воспринимались червями, недостойных внимания бога. Несколько сотен пехоты отправили на подавление первой партии союзников врага, а дальше люди узрели адское пекло. Неведомого мне в задницу, что это за херь. Тише. Мы приверженцы истинного света, а эти? Я не хочу так умирать. Страх прокатился по рядам зрителей. Не все увидели пугающую картину. Троица породила огненную волну, она прокатилась по грешной земле и пожрала большинство перегруппированных воинов. Несчастные кричали, визжали от невыносимой боли, но красные колдуны не остановились на этом, продолжая выжигать их тела и жертвуя бедные души демону. Магия вновь пришла в этот мир и заставила многих вспомнить о сказках, а в особенности об ужасах, шедших рука об руку с чудесами. «Эдмар, отступление!» — приказал Бриндин, а дальше разразился руганью и дополнительными командами. Следовало бежать, как проклятым. Возможно, они могли подавить мягкотелых фанатиков профессионализмом, но соревноваться с теми, кто раскидывать огнем. Нахер. Военная машина заработала на пределе возможностей. Слабину нападающих почувствовал каждый и пошла потеха. Потери возрастали в геометрической прогрессии. Каждые дополнительную затраченную минуту умирали сотни, а потом и тысячи. Когда армия речных земель в спешке вырывалась из демонических лап, убегая по тому же тракту в сторону столицы, они облегченно вздохнули. «Вы забрали?» Лорд Эдмар стер с лица пот. «Милорд», — сглотнул один солдат с обхоженным лицом. «Когда слуги утащили первый ящик, я собирался помочь со вторым, но на нас напал демонов-колдун». «Что?» — побледнел Талли. «Сколько?» «Там осталось только два флакона, целый ящик мы спасли, Тем не менее мужчина весь дрожал, потому что два этих бутылька были ценнее, чем 100 и даже 1000 его жизней, ведь они могли спасти целого лорда. Возможно, кто-то и разозлился бы на потерю двух драгоценных возможностей, но ситуация была такова, что нужно радоваться меньшему убытку. Между Сумеречным долом и Королевской гаванью был небольшой замок, принадлежащий лорду Разби. Кроме прочего, там находилась и деревушка. Когда спустя несколько дней и ночей беспрерывного марша, побитая толпа ввалилась на их территорию, то вскоре многие люди Вестероса узнали об новой и страшной проблеме. Вороны разлетелись по всем уголкам семи королевств, призывая отложить споры и уничтожить дерзкую красную заразу, истребить проклятых красных колдунов, посмевших вторгнуться на их земли. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatiruba52711407957. Глава 78. Примус начинает действовать. Глава 78. Примус начинает действовать. Сотни важных лиц мелькали перед глазами. Слуги, маги, работники администрации, стража. У каждого из них есть свои центры влияния, чаще всего выраженные в моем повышенном интересе к определенной личности, но что-то мне кажется, их становится слишком много. Дейни, Санса, я скоро буду занят делами, вы пока займитесь обучением в академии. Погладил девушек по головам и оставил их в саду. Задумчиво почесал щеку, достал сигаретку, выдохнул клуб дыма в небо. Страсти закрутились, и мне не зазорно выйти на передовую, сыграть интересную партию. Надо еще будет по пути отдать отмашку Эйману и Старкам. Стилистику объединенной армии драконов и волков должна быть на соответствующем уровне. Доспехи там всякие с характерной цветовой гаммы. Шлемы в форме голов зверей, олицетворяющих главные дома. Пока я шел, мне периодически кивали слуги. Длительные поклоны были зарезаны, как неэффективная хуета. Да и самомнение эта мелочь уже не тешила. Примус, у меня новости. Появилась передо мной Джайна. Как малышка Джоанна. Как у всех. Хорошо, ухмыльнулась волшебница. Но это сейчас не важно. Несколько сотен миллионов низшей нежити тебя испугают. Первая эмоция была ошеломление, но она очень быстро была задавлена появившимся разумом. Эти дурачки все опустошили, я недовольно пробурчал. Так лень было лезть на ИСОС, а теперь они меня вынуждают. Кроме этого, все силы соседнего континента, как безумные, создают корабли и готовятся вторгнуться в Вестерос. Не удивлен. Пожал плечами. Это не испортит твои игры. Любопытство мелькнуло в глазах красавицы. Она явно не совсем понимала, в чем мое удовольствие. Нет, так даже будет веселее. Про красных жрецов читал? Видел? Видел. Самые шустрые. Раз ты завела разговор про культистов, ты следишь за нашим сыном и его лабораториями? Оружие готово? Относительно. Побледнела Джайна. Оно сейчас неустойчиво, и если мы не сможем над ним удержать контроль, то... Продолжение вслух не было нужно, я и так понимал. Альтернатива гарантии развоплощения у кого-то за гранью, и явно имеющего крепкую основу, заключалась в цене. Цена всегда повышается, если не хватает знаний, а времени прошло слишком мало, чтобы во всех направлениях стать экспертами, накопить достаточный уровень понимания мировых законов и сохранить темп продвижения в науке. Улыбнулся, подарил первой наложнице поцелуй и исчез во вспышке портала. Использовал для этого дела свиток возвращения, то есть прыгнул на один маяк главного здания. Блади, Голди, ленивые задницы, идем прогуляемся. Я пнул золотую и красную горку. Раздались два недовольных синхронных фырка. Драконы открыли глаза и посмотрели на меня. Чего зыркаете? Вы хоть представляете, сколько на вас тратить ресурсов приходится, чтобы прокормить ваши ненасытные глотки? Две пары глаз смотрели на меня, как будто обиженные щенки, но на самом деле за этой маской скрывались хитрые котяры. В общем, коварство нормальных драконов во всей своей красе. Я закатил глаза и нахмурился. У меня нет желания играть в эту игру. Приготовьтесь. Вновь использовал свиток и переместился в Пинтос. Возле одной из точек перехода находился дежурный послушник. «Владыка, склоняюсь перед вашей волей. Где Артас?» – озвучил вслух свою мысль. «Господин Артас направился в Гаян-Дрое». «Понятно. В процессе этого маленького разговора я понял, насколько обленился и все скинул на подчиненных. Дело мудрое и неплохое, но не в том случае, когда для получения информации всего лишь нужно протянуть лапку в тень. Очень примитивный сервер данных, основанный на коллективном сознании теней, выдал на мой запрос все сопутствующие данные. Быстро переварив, я разобрался с локальной ситуацией. Мой рыцарь смерти направился создавать внешние блокпосты и прорезать многотысячные орды дотракийцев. Некоторые передовые кхалосары уже успели немного пощипать нашу оборону и патрули. В основном досталось человеческим дежурным. Померло около нескольких сотен бинго. Интересный эффект повторился. Дикари и жадные красные жрицы неожиданно мыслили в похожем направлении. Нашлись некоторые яростные дядечки, которые либо вкусили сердца своих врагов, либо просто кровушки хлебнули. А последующие изменения другие заметили очень скоро. Эффект взаимодействия вызвал бурную эволюционную вспышку, либо разрушая человеческий предел, либо возводя человека на пик. Я могу судить об этом, потому что похожих экспериментов в ней проводилось сотни и тысячи, в разных формах и видах. Со жрецами эффект должен быть куда интереснее, потому что там явно магическая и демоническая энергия присутствовали. Кто из вас повезет меня? Посмотрел на Голди и Блади. Драконы одновременно сорвались ко мне, как гоночные болиды. Ладно, Голди туда, Блади обратно. Запрыгнув на широкую голову этого монстра, топнул по его черепушке, призывая начать движение. Традиции и парадигма кочевых дикарей не отпустит их от такого кровавого подарка. Слухи разойдутся очень быстро, и страх от подступающей смерти с зимой очень быстро сменится жадностью и религиозным экстазом. Последнее обязательно всплывет в сознаниях дотракийцев. Здесь нечему сомневаться. И таких будет множество, если вообще не большинство. Магическая энергия позволила мне частично слиться с моим умным транспортом. Голди это понимал, поэтому разогнался гораздо быстрее, чем обычный дракон. К слову, интересные экземпляры получились у Дарксиль и Аллерии. Эти чудовища, наверное, смогут самостоятельно подавить всю армию мертвяков. Вот только не думаю, что иные позволит так просто расправиться с ними. Несколько часов спустя я направился в цитадель. «Повелитель, вам что-то нужно?» — показательно удивился Артас, хотя он уже знал о моем прибытии. «Да так, хочу посмотреть на твою битву против Орды», — улыбнулся ему. Мои слова заслужили странного взгляда. «Как пожелаете». Молодой седовласый мужчина пожал плечами. Ничего нового в форпосте не увидел. Сотни зиккуратов и еще в два раза больше осадных башен. Артас явно подготавливается остановить многочисленные толпы. Мельком оглядел через тень окрестности и понял, что видимые сотни защитных сооружений – это меньше 2% от всей обороны. Дядя рыцарь смерти успел настроить десятки тысяч разных сдерживающих периметров. Я довольно ухмыльнулся, представляя, насколько будет масштабный замес. И ведь это только подсчет стационарной защиты, но моя нация все-таки делает акцент на разумных. Какая уже численность моих подданных? Сотни тысяч или миллионы? Кто знает? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711000409335. Глава 79. Резня и холод. Глава 79. Резня и холод. От горизонта разносился сотрясающий землю грохот. Тысячи, десятки тысяч и, возможно, даже сотен тысяч людей вместе с верными конями стремительно преодолевали равнины, ставя своей целью город Пинтос. Дотракийцы не шибко умны, не проявляют достойной интеллигенции и эрудиции, но все же многие из них вовсе не дураки. Определить место, наиболее далекое от надвигающегося ужаса для детей свободных просторов, дело нескольких минут. К тому же именно этот выбор грозил дополнительными возможностями. Кровь и плоть сильных людей, что сделает тебя вровень с ними, а возможно поднимет и выше. Слухи и новые аномально сильные вожди горячили их кровь. Из всей несущейся орды, лишь малая часть решила пробираться через бархатные холмы, собираясь по пути разграбить Гаяндроя. Еда и вода нужна в любом случае, нужна была всем, а запасы от долгого побега уже подходили к концу. Моя малышка ждет и все не дождется. Я нежно погладил магический крупный пулемет МКП-1. Артас странно покосился на меня, но эти взгляды, порочащие образ великого повелителя, были полностью мной проигнорированы. Герои давно стали полноценными личностями, у них есть свое мнение, если оно не вмешивается в мои дела, то пускай будет. Голди и Блади, вы сидите и помалкиваете. Ясно? — показал кулак двум зубастым мордам. Разочарованные моськи посмотрели на меня жалобными глазками котика из Шрека. Я отмахнулся от этих кровожадных попрошаек. Итак, в недалеком прошлом им устроили возможность порезвиться. Десятки тысяч низшей, тысячи средние и сотни высшей нежити на их развлечения угробил. Под низшими я подразумеваю обычное проявление некромантии стандартных скелетов, создаваемых способностью некроманта, исключая маг-скелета. Этот дружок тянул на среднюю градацию. В среднюю попадали вурдалаки, маг-скелеты, рукотворные умертвия. Из последнего большая часть, но и там имелся свой ширпотреб. К высшей градации относилось все остальное. Мясники, высшие умертвия, эрзациных и прочая муть отрасли некромантии. Что же до ледяных змей? Эти чупакабры превосходили обычные критерии в два рыла, могли подавить одного из моих подростковых драконов. У людей, эльфов и гномов тоже присутствовали свои оценки эффективности, но там система получалась сложнее. Оценивалась не только сила, прочность и автономность, а еще множество других качеств, присущих разумному и полезных социуму. Я что-то сильно углубился в мысли и пришел в себя, только почувствовав небольшое понижение температуры. «Артас, хватит пародировать кондиционер, это не я», – безэмоционально ответил он. «Не ты», – я подозрительно посмотрел на рыцаря смерти, чей взгляд устремился вдаль. «А чего они так рано?» Хмурость заняла мой лик и сказала счастью уходить. Магическое восприятие позволило увидеть чужие энергетические проявления, и это выглядело очень напрягающим. Следуя логическим умозаключениям, проверенным теориям, эти хитрые ледышки переварили те крохи, которые успели у нас награбить, и ушли грабить других, прозвучал риторический вопрос. «Я пойду», сказав два слова, Немезида смертных спрыгнула со стены. Несколько десятков метров высоты – ничто для прокачанного героя. Звук приземления разошелся на некоторое расстояние и поднял клуб пыли. Рука застыла на рукояти ледяной скорби. Я почувствовал сакральность момента. Время, казалось, замедлилось. Разгоряченные людские и животные тела стремятся к своей смерти. По иронии судьбы их зажимают с двух сторон похожие аспекты – холода и некромантии. Они выбрали неправильный путь и через несколько минут узнают это. Предвестник горам трупов насмешливо улыбнулся и взмахнул клинком. Перед ним появилась 20-метровая зеленая стена, в которой мелькали обезображенные лица, испытывающие адские муки. Спустя несколько секунд преграда двинулась в сторону людской лавины. Некоторые дотракийцы даже попытались уйти в сторону от странного и ужасного явления, но их число оказалось слишком большим. Те же, кто был позади, ничего не могли увидеть и вслепую неслись к своей смерти, даже не зная этого. Первый всадник влетел в зеленую дымку, и оттуда раздался потусторонний вой бесконечной боли, ужаса и нежелания. Первый десяток жертв поддержал последнее хоровое выступление. Постепенно количество жертв и их крик смогли пересилить шум и гам, создаваемый конной ордой, заставляя кровь стынуть в жилах, а волосы на яичках шевелиться. Неплохо. Я улыбнулся, понимая, что это такая мелочь от настоящей силы Артаса. Через некоторое время проявление особой магии смерти развеялось, выпуская наружу несколько десятков мертвых всадников. Новообращенные солдаты резко кинулись в разные стороны, пытаясь охватить большую часть людской массы. Многие уже прорвались и столкнулись с защитными сооружениями, солдатами и нашей нежитью. Я погладил короб с патронами. Настало время моей малышки немного развлечься и поностальгировать об огнестрельном оружии. Моих способностей, разума и запаса маны теперь хватает, чтобы воспроизвести огнестрел, но он слишком ничтожен на фоне техномагических наработок. Общий шум бойни не позволил выделиться стрекотанию пулемета. Жатва металлических ос не была так заметна в этом безумии, особенно участникам происходящего. Остановился на пару мгновений, быстро достал эксклюзивные сигареты, высшего сорта прямо из оранжерейни, созданные специально для папочки. Какая освежающая штука. Я в удовольствии прищурился, вновь подмечая, как обострилось восприятие. Несколько часов создавал себе образ злодея или великого воина, пока это дело не надоело. Выдохнул, а изо рта пошел пар. Да ну, переключил восприятие на теней. И действительно, за дотракийской ордой с разницей в несколько километров, за ними бежали бесчисленные твари. Среди них возвышались разнообразные чудовища, бывшие диковинные звери и монстры этого мира. Кого в этой массе неживых только не было, все собрали ироды. Мне до сих пор не верилось, что они настолько сильно продвинулись в опустошении целого континента. Это значит, что сотни и тысячи кораблей беженцев направились во все уголки света. Но большая часть явно стремится пересечь узкое море и вторгнуться в одно спокойное пристанище. Раз пошла такая пляска, то пора вытаскивать и другие козыри. Направил запрос в тени, мне доставили новенький тенефон. Черный кирпич, передовая магическая разработка. Набрал номерок Джайны. Через несколько гудков мне ответили. Примус, тебе напрямую сообщение послать сложно, недоумение так и сквозило в голосе чародейки. Секретный код под названием «Артиллерия». Мой тон стал максимально пафосный. Сколько? Не знаю. Чтобы весь оборонительный периметр Пинтоса заставить. Гномов-артиллеристов хватит? Да. Это все? Ага. Пулемет оставил на стене. Запрыгнул на Блади и направил его в небесную ввысь. В нескольких километрах от земли мы замерли, наблюдая за играми муравьев. Бесконечные точки тянулись на сотни километров и даже больше, сливаясь в единую массу. Если до тракийцев погибло около миллиона, и то, только тех, что убились об нас, то сколько мертвецов найдут здесь свой конец? Полчаса потребовалось, чтобы ряды тварей достигли зоны поражения обычных артиллерийских башен. Округу затопили частые взрывы. Разминка перед более устрашающим искусством взрыва ближнего своего. Маленькая точка Артаса в этом бесконечном потоке казалась незначительной, но такие слабаки не могли ее сломить. Фрастарморн жаждал крови и с радостью забирал чужие души. У мертвецов что-то похожее оставалось, поэтому рыцарь смерти наслаждался такой редкой возможностью рубить всех и не задумываться ни о чем. Время близилось к вечеру, а количество нападающих, казалось, не уменьшалось. Люди, гномы и эльфы, не раз сменяли друг друга в этой мясорубке. Такой редкий шанс отточить навыки нужно использовать на полную. Когда небеса озарил кровавый закат, прозвучал первый слитный тянущий хлопок, залп лучшей разработки в артиллерии, в частности большего преимущества снарядов. Весь мир на миг превратился в белую вспышку. Кто мог ослепнуть, те люди временно ослепли, а затем пришла кара богов. Ба-ба-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а неся разрушение хрупким каменным постройкам, обвалы и оползни. Это надо отметить. Заколдованный камень быстренько создал элитного вискаря. После нескольких глотков я вновь закурил. Неплохо получилось. В полусотни километров от оборонительных позиций вся округа превратилась в сплошной каньон, состоящий из кратеров. Это не убило всех тварей, но где-то шестую часть упокоило гарантированно. Что вы сможете на это ответить? Я хмыкнул, ожидая, как отреагирует холодный демоненок. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711413074. Глава 80. Бизнес. Глава 80. Движение разных армий. Дарксель появилась неожиданно. «Без меня развлекаетесь?» Злобно усмехнулась темная охотница. «Я уже улетаю». Покосился на наглую нежить, телепортировавшуюся прямо на дракона. «Знает же, что я могу воскресить ее в случае чего, и пользуется этим на полную катушку. А быть ее не совсем живой отбивает чувство самосохранения напрочь. А как же мой секс?» Прозвучал жалобный вой, скинутый с дракона Дарксель. «Никак», я отзеркалил злобную усмешку, которую она явно увидела. Медленно уходя от разорванной землицы, мне удалось увидеть любопытные проявления чужой магии. Группа иных остановила все мясо, дабы оно не спешило в пропасть. Сами же они вышли вперед, вытянули руки и принялись создавать ледяной мост. Зрелище прекрасное и, возможно, даже завораживающее. Обычный смертный бы в ужасе трясся от страха, но чего боятся Артасу и Дарксель. Им этого хватит размяться, а в случае чего непредвиденного получит поддержку артиллерии. Сейчас меня куда больше волновало не пропустить начало второго круга противостояний. Мартил с Таргариенами против остатков простора и штормовых земель. Покорятся ли им те? Вероятно, что большинство сразу же склонит головы, но далеко не все. И мне нужно, как настоящему интригану, надеть личину торговца и толкать товары нуждающимся. Ланнистеры тесно переплелись с Талли. Общий враг в лице красных колдунов и демонопоклонников, заживо сжигающих людей, заставит объединиться и не таких зубров. Тейвин не упустит такого удачного шанса и женит Эдмара на одной из младших родственниц, это гарантированно, у него же стальная хватка. К тому времени чистка и подчинение долины хитрым Бейлишем подходило к концу. Сейчас по влиянию он резко превзошел паука, да на целый порядок. Варис же теперь как бабочка с подрезанными крылышками. Слишком сильно мутят воду событиями, его ниточки к пташечкам сносит водными потоками. Уважаемому мастеру над шептунами надо бы было обратиться к связям на Исосе, да беда пришла в тот дом. Через несколько месяцев во всеобщем противостоянии Вестероса, к ним присоединятся множество других сил и в особенности пиратов. Что же до своих кальмарных разбойников и бандитов, то эти скоро переварят полученный хабар и вновь захотят устроить разбор. Политическое варево забурлило, и в него собираюсь войти я, со своими эксклюзивными товарами, наемниками на все виды и размеры. Главное, чтобы у вас было чем заплатить. Заплати ведьмаку чеканной монетой, ао, тьфу. Я сплюнул и вытащил свиток телепортации. Нужно транспорт на стоянку поставить, а то еще будут здесь буйствовать. Выгулил котиков, ой, пардон, дракончиков, а теперь хватит с них. Быстренько закончив дела, смысле из замка, а то детишки найдут батю и будут морально пытать его, и на них даже руку не поднять, дабы показать, кто здесь хозяин, если они только черту не пересекут. Но эти же хитрые отродья умные, изучили грань дозволенного. Злосчастное бессилие против бесстыдных малолеток. Хорошо Траллу подрос, и ему можно мозги в ответ скрутить в трубочку. Отойдя на приличное расстояние от дома, я задумался, куда бы мне отправиться. Столица скучна и уже была. В обескровленные земли, наставлять палок в колеса Визирису, или Бейлишу подогреть проблем, или может стать лихим Джеком Воробьем. Север в этом списке вычеркивался заранее, как и собственно красные халаты, к которым лезть цыкотно. Несмотря на голословность о демонической хуете, мы до сих пор не можем с железобетонной уверенностью сказать, какие именно существа великие Ной и Эрглор. Демоны тоже разные бывают, как по силе, так и по форме. Я вообще дитя современного мира и не должен разбираться в этой дичи, а все созданные мной создания без нормальной базы знаний, которой невозможно заткнуть все дыры. Огнестрел обычный им продать что ли? Задумчиво поскреб щеку. О, точно, я же могу наведаться к старухе и купить у нее внучку за возможность пережить бурю. На лице появилась хищная улыбочка, предвещающая очередную прогулку бойца в чужую влажную и горячую пещерку. Коллекционер наложниц во мне проснулся, почуяв вспышку придуманного интереса. Улыбнувшись, я оказался в Хайгардане, одном из красивейших замков Семи Королевств. И действительно, для местной архитектуры сотворить подобный шедевр потребовалось бы много усилий. Через тень оглядел белоснежные стены и в очередной раз отдал дань приятной эстетике. Так как я ранее просматривал основные достопримечательности королевства, поэтому закономерного удивления не последовало. Изменил иллюзии внешний вид на типичного одинокого сира, не слишком привлекательного, но и не вызывающего желания дать пинка. Заклинание волшебниц, невидимость, позволило трансформировать его в искусство иллюзий. Так как у меня оно выходило нормально, в отличие от слишком сложного полиморфа, то и овладеть таким видом маскировки особого труда не составило. В голове вертелись мысли. Я все думал, идти ли мне сразу в замок к Маргере или нет, может создать какое-нибудь предприятие, и сразу же начал усложнять планируемую проекцию. Если что-то продавать, нужно создать хотя бы видимость притока ресурсов. Нужны либо люди с легендой, либо местных одержимостью агрети банши возьмут на себя работу. Никто даже в спину ударить не сможет. В принципе, такой инструментарий выглядел занятненько. Гораздо лучше полного подчинения. Прогуливаясь, я подметил, что несмотря на расслабляющие пейзажи, чистые улицы и красивые постройки, люди чаще всего ходили крайне мрачные. Мужчин мелькало раза в три меньше, чем женщин, так как некто вырезал всю основную армию простора. Итак, на чем остановиться? Бордель, харчевня, широкопрофильный магазин, последнее куда интересное и с моим-то резервом в реализации очень легко. Даже в том случае, если он покажет дно, то всегда есть транспорт с зельями маны. Идейка получалась любопытная. А может все совместить? Определившись с вектором движения, занялся делом, выискивая того, у кого можно купить землицу под заведение. Как говорится, деньги не проблема. Иди ты нахуй, мои деньги не проблема. На следующее утро на окраине Хайгардана собрался десяток людей, недоуменно косящийся на новую постройку. Когда это здесь появилось? Здесь же недавно был домик старого Рона. Черт его знает, пекло какое-то. Кто читать умеет? Что там написано? Торговая лавка. Продаем почти все на свете. Чего? Да бред же. Идем, посмотрим. Заведение встретило их огромным залом. Обстановка по качеству тянула на дворцовую, а в чем-то и превосходила ее. Обычные крестьяне опешили от увиденного. Некоторые особо впечатлительные протирали глаза, думая, что им мерещится это чудо. «Добро пожаловать в нашу лавку!» К ним подскочил один из нескольких десятков мужчин в парадных одеждах. «Чего желают дорогие гости приобрести?» «А, один вопрос на всех. Если у вас нет какой-то определенной цели, то вы можете осмотреть весь предоставленный ассортимент. Также вы имеете возможность проконсультироваться с одним из работников зала. Если же вы богатый клиент, то вы можете получить мастера второго подземного зала или даже третьего. Простецкие мозги со скрипом обрабатывали поступающую информацию. Пестрые красоты интерьера неплохо так их нагружали, а тут еще такие слова. «Я посмотрю», — сказал один мужичок. Посетители постепенно разошлись по магазину. Кроме работников залов, здесь находилось и несколько кассиров. По всему пространству расположились витрины и демонстративные образцы, все натуральные продукты, на которые можно было посмотреть. Чего здесь только не было, от дешевой еды на развезды чего-то необычного и неизведанного. Кто умел читать, тому предоставляли каталог, в котором можно было рассмотреть товары подземных залов, где предоставляли деликатесы, достойные королей. Эх, если бы я знал, что здесь за грош можно купить столько еды, размером на один олень, то не покупал бы этот бесполезный мешок, сокрушенно дернул одежду клиент. Уважаемый, если вам не хватает денежных средств, то вы можете что-то продать. Для этого есть специальные комнаты оценок. Только после специальной проверки качества вашего предмета, вам могут предложить цену выкупа. Серьезно, я служащий этой лавки, хозяин не позволит мне кого-либо обманывать. Гордо поднял тот подбородок. А куда идти? Прошу за мной. Похожая картина повторилась и с несколькими другими бедняками. Некоторые носили с собой свой ценный хлам и, например, плохонький железный нож, они могли обменять на несколько оленей. Я же наблюдал за этим с ухмылкой. Просто так выгоду упустить было выше моих сил. Скупщики предлагали монеты только за предметы и материалы этого мира. К примеру, если каким-то образом до моего заведения дойдут фальшивые монеты из золота и серебра, как и оружие, созданного нами, то просто уберу деньги из оборота и вкину в экономику на другой конец Вестероса, чтобы не портили мне здесь малину. Что же до вещей, то люди получат отказ, без разъяснения причин. Первые покупатели очень быстро разнесли весть о новом магазине. Многие не поверили, уж больно дивные вещи говорили рассказчики. Большинство состоятельных жителей проигнорировали слухи. Зато бедняки побежали толпами. Особенно те, у кого не было каких-либо нормальных денег, но была какая-то побрякушка, которую они могли надеяться продать. Как сарафанное радио заработало, я сразу же выпустил охранников в латных доспехах, дополнивших общий интерьер. Шум никто создавать при таких устрашающих стражах не решился. Тем не менее, на протяжении всего времени раздавались радостные и недовольные голоса. Кому-то повезло продать что-то, и он получал либо медные гроши, либо серебряных оленей. До золотых драконов пока никто не дотягивал. Затем люди могли купить очень много интересных вещей. Даже на маленькие деньги бедняк мог позволить купить кусок мыла, хорошую пайку питательной еды и напитков. То же самое касалось простой, но достаточно качественной одежды, превосходящей местный уровень. И все это было, конечно же, произведено заколдованным камнем. Эффект, конечно, немного пониже, чем от продуктов питания, выращенных юнитами или созданных фермой, но даже треть подобного обычному человеку хватит с головой. Вторая партия покупателей разнесла весть еще масштабнее, и теперь появился интерес у домохозяек, в том числе и благородных дам. Естественно, высокое сословие проявило недовольство, что они должны стоять в очереди с бедняками, но правила магазина никому не давали поблажек. Хочешь покупать? Покупай. Шумишь? На улице шуми. Почти двухметровые воины в латах своим видом очень быстро отбивали желание спорить. Многие остались недовольны, внутренне гневались, но ничего сказать в ответ не получалось, страшно все-таки. Кто-то даже грозился закрыть этот нелегальный бизнес, ведь у нее есть связи. Тем не менее, к середине ночи поток желающих сходить и купить чего-то дивного только увеличился. Пришлось выпускать дополнительную стражу в усиление и контролировать поток клиентов, создавая очереди. За два дня работы появилось несколько состоятельных клиентов, которые смогли себе позволить перейти на второй подземный уровень, дабы ознакомиться с куда более качественными товарами. Драгоценные украшения, разнообразные приспособления, как для убийства ближнего своего, так и для всевозможной работы. Я все-таки работал по методичке, чтобы создать все это многообразие. Деньги из маленького медного и серебряного ручейка превращались в золотую реку. Когда же некоторые богатые гости узнали, что на третьем этаже можно заключить контракт с элитными мастерами разных профессий от бытовых до военных, в том числе и закупить в личное пользование прекрасных обольстительниц, в рамках оговоренного контракта, которое не было рабством, то чуть с ума не сошли. Неделя потребовалась, чтобы весь Хайгардена хватило помутнения и рассудка от предоставленных возможностей новой лавки. Скептицизм стойких в итоге не выдержал проверки на реальность. Эти вести и дошли до королевы шипов вместе с ее детьми. «Маргари, Уиллас, пойдемте прогуляемся. Говорят, у нас открылась любопытная лавка», — прозвучал голос одной старушки. «Хорошо, бабушка». «Да, бабушка. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://52711.1414594. Глава 81. О, это принцесса. Покупаем, пробуем. 18+. Глава 81. О, это принцесса. Покупаем, пробуем. 18+. Был солнечный день. Птички чирикали. Мрачность сходила с лиц людей и частенько виднелись счастливые улыбки. Группа правителей простора привлекала внимание прохожих, но когда они сопоставляли их направление, то те, кто уже был в том месте, не мог сдержать высокомерной ухмылки. Даже бедняки, скрывая это превосходство, в душе чувствовали, что они в чем-то превзошли благородных. Правда, мало кто осмелился бы озвучить это вслух. «Добро пожаловать, лорд, леди», — улыбнулся работник зала. Холодные умные глаза пожилой женщины прошлись по первому этажу и его посетителям. «Чего желают дорогие гости?» «Милок, а что вы можете предложить интересного Тиреллам?» Ее взгляд вернулся к мужчине. Стоящие позади бабушки Уиллас и Маргери выступали молчаливой поддержкой. Консультант растянул губы в широкой улыбке, обнажая ровные белые зубы, на зависть окружающим. «Мы все про вас знаем, а значит, и можем вам предложить то, в чем вы нуждаетесь. Следуйте за мной», — изобразил он небольшой кивок и развернулся, не дожидаясь тех. Члены дома Тиреллы между собой недоуменно переглянулись. Этот человек, явно не входящий в благородное сословие, посмел так грубо себя вести. Тем не менее, эта тройка всего семейства Рос имела ни с чем не сравнимую мудрость. Уиллас невольно сжал сильнее трость. Он, как его сестра и бабушка, не дураки. Он мог связать нитями несколько интересных событий и появления мистических происшествий с одной определенной силой. Они не представляли, чем оказана им такая милость, зачем весь этот цирк и зачем поддержка любому желающему, но идти напролом против неизведанного с голой жопой, нужно быть полным идиотом. Я насмешливо наблюдал, как ко мне ведут дорогих гостей. На втором этаже им позволили ознакомиться с прайс-листом. Ох, как они удивлялись. Ведь благородный император Примус в моем лице не забывал записывать характеристики товаров. Чтобы люди понимали, он проводил наглядное сравнение с местными аналогами. Когда их привели на третий подземный уровень, они уже перестали сильно удивляться происходящему. «Это те самые эликсиры жизни?» – удивленно спросила старушка. «Да, леди. Кроме этого, мой хозяин может предоставить вам особые услуги». Затем на лице служащего мелькнуло хитрое выражение. «Если, конечно, договоритесь в цене». Алинне Тиреллу оставалось покачать головой, внутренне же отмечая дерзость обычного слуги. Вскоре они подошли к концу третьего зала, где находилась зона с диванчиками и журнальными столиками. На одной из такой мебели восседал я, не изменяя оригинального внешнего вида. «Ты?» – удивились Тиреллы. «Видимо, некие художники срисовали мой профиль. Ах, ох уж эта популярность. Приветствую вас в моей маленькой обители. Но как, ты, вы же умерли?» Широко раскрытые глаза Маргери не скрывали крайнюю степень удивления. «Не груби, Маргери», — перебила ее бабушка. «Лорд Десница», — последовал кивок от старушки. Уиллас последовал примеру бабушки, внучка же исполнила реверанс. «Я избавился от этой утомительной должности», — отмахнулся от чужих инсинуаций, — «весьма экзотичным способом. Присаживайтесь». Как только гости присели на диванчики, я спросил: «Чаю, кофе, чего-то покрепче?» «Что такое кофе?» — полюбопытствовал Уиллас. «Тогда кофе», — я показал улыбку. Заказ ушел через тень, и спустя несколько секунд я получил 3 кружки. Парящие напитки появились на столе, что очень сильно изумило каждого из благородных. Одно дело слышать, а другое – видеть. Когда перед твоими глазами творится магия, которую разум не может логически объяснить, ты невольно почувствуешь трепет и чувство соприкосновения с чем-то таинственным. «Лорд Примус, так вы все-таки колдун?» — прищурилась королева шипов. «Если уж меня так называть, то только полным прозвищем, олицетворяющим мои достижения. Ублюдочный одичалый колдун». «Ублюдочный, одичалый?» Непонимающие глазки девушки и молодого мужчины стали наградой за 3 слова. «Пока вы наслаждаетесь бодрящим напитком, расшифрую вам эту маленькую загадку. Ублюдочный, отдаю дань моему характеру, сравнимой с поведением ожесточившихся бастардов. Одичалый, дань тому, с чего начинал, ведь Дальний Север в какой-то мере моя родина. Ответ породил больше вопросов, чем дал ответов. Каждая новая порция информации давила на сознание гостей. Прекрасный вкус. Брови Алины Тирел взлетели вверх. Внуки покивали, наслаждаясь живительной бодрости. Итак, перейдем к делам. Как и говорил слуга, я могу продать то, что вам нужно. Вопрос только в том, что вы можете предложить мне. Дьявольское личико прорвалось в реальность. Если нет ничего уникального, то сделки проходят в обычном порядке для любого клиента. За деньги можно купить многое. В обменных пунктах при нехватке средств можно получить дополнительное золото. Но это не открывает всех уникальных возможностей моей лавки. И что же лорд Примус желает? Колючий взгляд пытался меня пронзить. Я, да не так много. Сейчас не я заинтересованное лицо, а вы. Я ожидаю интересных предложений. Ах, да, прошу прощения за мою грубость. Я забыл вам выдать брошюрку со специальными предложениями. К господам был придвинут очередной журнал с иллюстрациями и детальным описанием. Некоторое время им потребовалось на его изучение. Каждый новый пункт заставлял пальчики старушки сильнее сжимать края бумаги. В первую очередь они могли приобрести целые армии с профессиональными военачальниками. Недостатка в подобных кадрах я не испытывал. Академии вовсю перековывали стандартных работников, рыцарей и пехотинцев в нужных специалистов. Если уж совсем элиту брать, то это относилось к тем, кого я создавал способностью. На данный момент из послушников и работников я мог лепить настоящие машины смерти и даже прививать им способности других юнитов. Главная жемчужина в предложении – это омоложение, которое было немного замаскировано под особые услуги. На самом деле это уязвимое место большинства женщин. Они всегда хотят выглядеть красиво. Поэтому я сделал небольшой акцент на этом варианте. После тщательного ознакомления со специальным каталогом Алина медленно подняла голову и посмотрела мне в глаза. «Я не знаю, что могла бы предложить вам, кроме одного, но сколько это будет стоить? Вы имеете в виду в уникальных услугах? Все зависит от моего интереса». Я насмешливо перевел взгляд на смутившуюся Маргери. Девушка явно поняла, что кроме нее, они ничего особо уникального и предложить-то не могут. «Дорогая, ты против?» Старушка посмотрела на внучку, все-таки интересуясь ее мнением. А кто-то состроил невинности Милоту, хорошая играя смущенную девицу на выданье. «Нет», — тихо ответила она, покраснев. Мысленно поаплодировал. «Играют мастерски и можно кричать. Верю. Эти две хитрые бестии друг друга стоят. Неудивительно, что младшее поколение переняло мудрость старшего». Уиллас же прикинулся ветошью, видя актерские игрища, но пока его не втянули в спектакль, сам не лез в него, понимая гиблость этого занятия. «Насколько хватит такой уникальной единственной в нашем доме красавицы, за маленькое приданное любимую внученьку не отдам». «О, таки вы хотите поторговаться? Ну шо, можно и поторговаться». Переговоры продлились несколько дней. После того, как заинтересованные стороны получили все то, что хотели, мы разошлись по разным углам. Наследник Тиреллов теперь здоров и не хромает, а рядом с ним ходит молодая женщина в самом расцвете сил, способная голыми руками придушить наглого убийцу. Рядом с каждым из них находится по четверке юнитов рыцарей, переквалифицированных в телохранителей. Они смогут убить многих, но далеко не всех. Если иные придут, то придется попотеть, чтобы дать охраняемому объекту шанс на жизнь. «Милорд, я», — неуверенно заговорила Маргери, чувствуя себя не в своей тарелке. «Оно и понятно, когда тебя продают в королевы, как дочь великого дома, и другое дело, когда продают словно рабыню. Даже с учетом того, что ты сама на это согласилась, мягко говоря, ощущения должны быть специфическими. Можешь называть меня просто Примус». Улыбнулся девушке, подошел к ней и приобнял ее за талию. Она немного изогнулась и посмотрела на меня таким взглядом, олицетворяющей ее самой покорной женщиной, которая желала подчиняться только мне. Попавшаяся в мои лапы девочка даже не понимала, что я могу видеть все ее игры насквозь, все интриги, которые они придумали с бабушкой за чашечкой кофе. Ничего слишком жесткого они не посмели делать, но вот доступный минимум использовали на полную. Расположить такого загадочного колдуна, это же нормально. И ты попала к настоящему колдуну, он загубил таких ты не одну. Я не удержался и пропел, смотря в глаза моей новой наложницы. Словно куклой в час ночной, теперь он может управлять тобой. Небольшие куплеты смутили леди, но может ли она сопротивляться моим чарам? Ловкие пальчики нащупали завязки и бесцеремонно вытащили добычу из обертки. Пробежавшись глазами по слегка смуглому оголенному телу, взгляд остановился на растительности и, немного подумав, решил попробовать экзотику с джунглями. На первый раз сойдет. Руки прошлись по талии, дотронулись до девичьей груди и остановились на ее шейке. Розочка издала томный вздох и попыталась перенять инициативу. Позволил девочке немного поиграться со мной. На бойца легли прохладные тоненькие пальчики, крепкая хватка подняла боевой дух некоего господина снизу. На наших лицах замерли улыбки. Сам же схватил ее за ягодицы и прижал к себе. «Перейдем к главному блюду?» «Нет, я сначала помогу милорду». Чарующе улыбнувшись, прохвостка присела на корточки и прошлась языком по стволу члена. Яички были захвачены в теплый плен. Я одобрительно погладил новую пассию по голове. Очень скоро в подземной комнате послышались мерные хлюпающие звуки. Кто-то очень качественно работал язычком и с первого раза доставлял мне достаточно удовольствия. Естественно, это вообще было возможно из-за личности самой Маргери, а не только навыков хитрой девы. Вся пикантность в субъективных образах и интересах. Пока меня удовлетворяли, я задумался, попробовать ли с ней чего-нибудь этакого или заняться классическим сексом. Старательность цветочной леди сумела довести меня до пика. Притянул голову девушки, загоняя солдата прямо в ее горло и спуская награду. Кашель быстро починили омоложением. «Продолжай». Определился с дальнейшим выбором действий, просто прошел к кровати и лег, ожидая дальнейших ходов благородной красавицы. Мне подарили очередную улыбку и смело залезли сверху, сначала на бедра, а потом запустили кое-кого в свою пещерку. Небольшая кровушка показала, что некая Маргери не распутная наездница чужих членов, а просто хорошо выучила теорию. Ах, вырвался стон наслаждения, в то же время на личике отразилось недоумение. Почему так приятно? Почему не больно? Я же говорил, Маргери, ты попала к настоящему колдуну и загубил сладострастной негой, он таких не одну. Приподнял тело и вогнал хуй на предел ее щелки, а также простимулировал чувствительность организма леди на максимум. Этого Тирелу выдержать не смогла. Получился слишком коварный ход, и их, виск испуга, удовольствия, похоти и нотки безумия затопил помещение. На меня посмотрели дикими глазами, как только осознали произошедшее. «Ты думаешь, что-то такое могла когда-нибудь почувствовать без моего участия?» Насмешливо посмотрел на девушку. «Не думаю». Очаровательно улыбнулась Маргери, возвращая самоконтроль. «Я продолжу, давай». Шлепнул по бедру малышку и продолжил наслаждаться компанией нового приобретения. Пока мы погрузились в сладострастные утехи, внешний мир в очередной раз начинал бурлить. Политическое варево на этот раз грозилось разъебать бедный котел. Действия Визириса и Дорна по захвату ослабших земель через некоторое время наткнулись на сопротивление со стороны простора. Да такое сильное и неожиданное, что чуть весь игровой стол не перевернулся. Предстоящий виток войны за 7 королевств поднял накал событий, удивляя всех заинтересованных лиц. Кто-то шибко умный начал подозревать обо мне, но сейчас меня волновала только девица, а не политика. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatiruba.52711417013. Глава 82. Война Юга, Запада и Востока. Глава 82. Война Юга, Запада и Востока. Я из теней изучал реакцию одной из моих пешек. Недовольство на лице Визириса не сходило в последние дни и даже недели. Ему не нравилось гостеприимство нищих лордов. Красотки больше не радовали глаз, оставшись во дворце Мартиллов. Не будь элитных мастеров на все руки, предоставленных таинственным хозяином Артаса, одна мысль о котором вызывала мурашки, он бы совсем с ума сошел. Не так он представлял себе военную кампанию истинного короля. Роскошь слишком быстро развратила молодого мужчину, поэтому неприятная обстановка сильно угнетала психику. «Ваша милость, у меня плохие вести». В обеденный зал одного из замков ворвался доверенный слуга. «Говори». Равнодушно и, казалось, совсем не заинтересованно приказал Визирис. «Наши передовые отряды встретили сильное сопротивление на территории простора. Если вражеские знамена не врут, то нам противостоят тиреллы». Пепельный блондин поморщился, нахмурился и попытался собрать услышанный звук в здравую мысль. Он медленно поставил кружку на стол и посмотрел на подчиненного. «Откуда у них армия?» Закономерный вопрос вырвался наружу. «Не могу знать, ваша милость». В этот момент через одну из внутренних дверей зашел другой мужчина, Его насмешливая ухмылка могла спровоцировать многих. Он оглядел помятые одежды союзника и его недовольные глаза, что сразу же сподвигло его подразнить того. «Зять, а ты говорил, что проблем не будет». Аберин откровенно подтрунивал над Таргариеном. «Бабник, умелый воин и вообще просто красавчик, прошел к столу и налил себе вина, отпив нектар богов». Он удовлетворенно выдохнул и посмотрел на раздраженного дракончика. «Аберин, не забывайся, я здесь король. Прошу прощения, у вашей милости. Совсем забылся. Как я мог? Потону и содержанию любой услышал бы фальшь. Тем не менее сейчас Визирис был связан по рукам и ногам. Ничего сделать с дядей его жены он не мог. Острый язык укоротить не было возможности, иначе поддержка Мартиллов моментально бы исчезла и скорее всего сменилась бы на ненависть. Несмотря на наличие достатка в собственных силах, предоставленные тому другим заинтересованным игроком, молодой Таргариен успел немного подтянуть уровень политических знаний, с чем и как все это дерьмо едят. Поэтому он не мог раскидываться такими союзниками, особенно, когда общая ситуация слишком нестабильна и гарантия его победы слишком иллюзорна. Пока союз Дорна и Таргариена собирал командиров, решая, как им дальше поступать и что вообще делать, в столице Семи Королевств происходили свои происшествия. Если брать конкретикой, то самые интересные бурления происходили в рядах львов и рыбок, а также их верных вассалов и слуг. Красная зараза получила стабильный приток людской массы. Где-то за месяц или два, вся основная масса беженцев Сесосса, причисляющая себя к религии Владыки Света, окажется в новом оплоте этой религии, в городе Сумеречном Дол. Кроме религиозного центра, захваченного истинным Азорахаем и окрестностей, подвергшихся опасности быть сожженным, также в сферу их влияния подпадали все остальные замки, связанные с Черноводным заливом. Возможно, аристократия Вестероса смогла бы отбросить разногласия и объединиться против настоящей угрозы. Жаль только, что в реальном положении дел это было не так. Мне прекрасно видно, что варится в этом котелке. С политической точки зрения, некий Станнис Баратион все еще имеет какие-то права на трон. Технически он в своем праве, а то, что его инструмент противоречит привычным доктринам, ну сейчас это уже не имеет того веса и ценности, которые были ранее. Из-за моего вмешательства, когда я разрушил столичный храм и обратил всех верующих в истинную веру в светы старых богов, тем самым пошатнул естественное сопротивление религии Верглора. Если красные дядечки и тетечки не будут жечь каждого встречного, то они вполне имеют неплохие шансы увеличить количество последователей культа. Особенно в нынешних условиях, когда Эдмар посеял несколько зелий здоровья. Для жрецов, обладающей магией, в частности Мелисандры, эликсиры, наполненные жизненной энергией, были как манна небесная. Одной капли хватало, чтобы вызвать фантастические изменения в их магии и телах. А уж когда эти проклятые фанатики проводили свои ритуалы и привлекали внимание папочки демона, те не позволили немного подглядеть за ритуалами, то вообще переступали несколько ступеней на пути силы. Теперь не у меня одного были маги на уровне первоначальных магических юнитов, некромантов и волшебниц. Хотя не совсем так. Я сравниваю по общему магическому потенциалу, который был когда-то давно в начале пути развития ширпотребных юнитов. Прибавив к таким существам набор своих эксклюзивных заклинаний, это выведет их общий уровень на ступень или даже на две выше того, что есть сейчас у демонического противника. Наложницы, понимающие и знающие, в насколько масштабные игрушки я играю, частенько задают вопросы одного и того же толка. Зачем ты позволяешь им существовать? Вполне закономерные вопросы, особенно в том ракурсе, где несколько отделов моих лабораторий трудятся над стабилизацией оружия под названием «Всем заграничным сущностям пизда». И главный эксперт Малганус в области борьбы с демонами, богами и вообще всякой ересью, также не раз интересовался моими причинами. Несмотря на дикое любопытство и эстетическое чувство, извращенное психикой в не очень приглядную форму, я использую возможность посмотреть и поэкспериментировать с чем-то непонятным в достаточно безопасных рамках, просто следуя за нитью истории в известной фанатической картине и честно спизженных исторических записей. Я могу предполагать, что у каждой дряни влияние на мир ограничено. И следуя этой гипотезе, даже если оно увеличится из-за эффекта взаимодействия, то все еще находится в контролируемых нами рамках. Если я могу это контролировать, то стоит выжимать интересные соки из всей ситуации. поэтому совмещаю полезное с приятным. Реальная стратегия завораживает куда больше и доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие. Это чувство власти не просто над жизнью и смертью людей, а полноценный контроль над целым континентом. Очень хорошим примером этому выступают мои поставки особых орудий для борьбы с демонопоклонниками. Кроме уже известных Джоффри и Тайвину пузырьков с живительным содержимым, в северных поставках прибывали уникальные предметы – оружие, броня, одежда и знания.